Раздел 5. Галатский закон возбранял до самого погребения оставлять умершего одного в печали и темноте. Всю дорогу до дома Славомир полулежал, полусидел на палубе нашего корабля, умытый и прибранный, в красивой броне и с мечом на коленях. К Мете пели сперва победные песни, потом подряд все веселые, сколько могли припомнить. Печальных песен не будет. Дух Славомира был еще здесь, рядом, около нас. Настанет пора ему окончательно уходить за темную реку, пусть вспомнит, как славно мы его провожали. Смех — это новая жизнь. Смерти нет, пока звучит смех. Вождь стоял у правила. По-моему, он не раскрывал рта до берега. Он и прежде редко что-нибудь говорил, если мог обойтись. Полтора десятка ребят управлялись на захваченном корабле. Мертвых датчан раздели и голыми побросали за борт. Морскому хозяину в подношение вместо жертвы, которой они пожалели ему в начале похода. Мы оставили себе только головы. То-то прибавится черепов в святилище и на привратных столбах. Морской хозяин не осердился. К вечеру разошлись остатки ненастья, задул ровный попутный ветер, до самого дома ласкавший крепкие паруса. Пленным датчанам без лишних затей скрутили руки и ноги, и каждого еще привязали к скамье. Никто из них не просил о пощаде и не жаловался на раны. Смерть — последний поступок, а то нередко и главный. Люди не помнят всего, что совершил воин, но и через 100 лет про каждого расскажут, как умер. Викинги давали язвительные советы парням, поднимавшим парус, снимавшим дракона со штевня на отнятом у них корабле. Болтали между собой, заводили свои песни наперекор нам и потешались один над другим, когда от долгого сидения на ком-нибудь промокали порты. Был там и мой, пепельноволосый. Придя в себя связанным, он сразу спросил, кто старший в нашей дружине. Блуд сказал, и викинг вывернул шею, чтобы взглянуть на вождя. Тот стоял около мачты, и датчанин вдруг заорал во все горло. «Эй, Вальх, скорее отойди! Эта мачта срублена из березы!» Они что-то знали про нашего воеводу. Вальхами в северных странах звали галатов. Мало ли где этот датчанин мог слышать про мстивое Ломанова и его гейсы. Конечно, он врал насчет березы. Кто же делает мачту из березы? Просто хотел посмотреть, как вздрогнет варяг. Вождь не вздрогнул. Если бы я хуже знала его, могла бы подумать, что он и не слыхал. Начавшие смеяться датчане понемногу затихли. Мстевой подошел к пленникам и спросил, здесь ли их вождь. Отозвался рослый воин с сидеющими усами и серебряной гривной на шее. «Я всех их привел сюда с Селунда. Они называют меня Асгейром-медвежонком и говорят так же, будто я сын Асгаута-медведя. А ты, верно, мстевой Ломаный из тех венских хёвдингов, которые сперва убивают врагов, потом начинают расспрашивать, кто таковы?» Воевода молча кивнул и ушел, не оглядываясь. «Эй, Асгир!» — позвал мой датчанин. «Таких, как ты, у них раньше привязывали к дохлому жеребцу и жгли между 4 свай». Асгир тоже недаром был предводителем. «А где они, Хаук, найдут здесь жеребца, да еще дохлого?» Хаук не задержался с ответом. «Наш дракон пригодился бы». Опять поднялся смех, как будто речь шла не о казни, а о веселой пирушке. Вот бы знать, что в действительности у них на душе. Я подумала, а так ли держались бы в плену мои побратимы, и в особенности я сама? Опытные люди сказывали, из плена можно сбежать. Бывало еще, пленный враг постепенно делался другом, кончалось тем иногда, что и роднились. Но вот Хагена ослепили в плену. Да и этих датчан вряд ли ждала добрая участь. Чего себе пожелать, чтобы сразу убили, как Славомира? Пока я думала, Хаук внимательно посмотрел на меня, а глаза были синие-синие, как зимнее небо, и вдруг сказал: «Это я в тебя выстрелил, когда сходились. Не знал, что ты девка. Не то бы другой стрелой тебя уколол». Хаук на северном языке значила ястреб. Подходящее имя. Он разглядывал меня в точности, как когда-то, целую жизнь назад, Некрас у Черного озера. Только у Некраса не были связаны руки. Да и заступник нынче сыскался неподалеку. Блуд сшиб наглеца со скамьи, ударив не сильно, но унизительно. Хаук еле поднялся и так повел вывернутыми плечами, что я готова была поверить, сейчас лопнут веревки. Нет, не лопнули. Викинг тряхнул сизыми волосами. Не так ты скор был в бою, как теперь, когда я связан. Блуд не смутился и не растерял ни капельки яда. Потому ты и связан, как баран, что мы в бою были проворней. Теперь взятый корабль шел позади, и я иногда видела Хаука, сидевшего на скамье. Видела я и двоих мальчишек лет по 15, сжавшихся к нему, как будто он по-прежнему мог их защитить. Датские отроки. Вот на кого я всего более походила бы в плену. Эти двое безусых не выучились скрывать страх и боль обреченности, издеваясь над победившим врагом. Порой Хаук что-то тихо говорил им, должно быть, подбадривал. Я оглядывалась на него, снова припоминала свой сон и думала о том, кого я всегда жду, и пыталась понять, кого же я загоняла во мрак, Славомира, а вдруг этого, Хаука. Вот беда, мне бы рвать проклятую косу, припадать к ногам Славомира в чисто вымытых сапогах, которые никак не сохли на нем, потому что ноги внутри были холодными и не грели. Мне бы в кузницу ковать железные башмаки и медные караваи, да разузнавать у старых людей ближний путь с этой земли, искать Славомира, живую и мертвую воду дорогую промышлять. Никогда-то не получалось у меня, что должно, чего ждали бы люди. Уже на датчанина загляделась. Смерти нет. Есть несчитанные миры и вечная жизнь, рождающая сама себя без конца. Почему же так горько, когда наступает пора прощаться и провожать? Я пробовала думать о Славомире и не могла. Что-то сразу выталкивало, как пузырь из воды. Я не знала тогда, что это как рана, когда слишком больно сразу не чувствуешь. Я корила себя за бессердечие, за то, что мною для Славомира не сбудется баснь. Не во мне обитала единственная душа, способная проложить путь на тот свет и отспорить, а то и силой вырвать его из темноты. Но и эти попреки лишь тупо отскакивали от невидимого щита, бессильная, как стрелы на излете.